Затопит свет тропинки меж берез, шмыгнет полевка, серый смазав иней, порхнет лазоревка камочком синий по белизне уже сырых стволов. Забытых слез весеннее томление, здесь каждый эльф под капелькой росы играет в нам приснившиеся сны, мешая буковки в строке стихотворения. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха, Вишну Хари, сва Маананда Майи, мотивчик прост, жизнь льется не спеша. Любить и слушать, как журчат капели, и сладкий сок, струящийся по венам, прозрачней и бледнее, чем душа. А кожа тоньше, глубже и нежный взгляд. Вот солнце проникает сквозь и греет, сердце влюбленное сочится и немеет, на ветках почки пухнут и болят. Мотивчик прост, жизнь льется не спеша. Любить и слушать, как журчат капели, и сладкий сок, струящийся по венам, прозрачней и бледнее, чем душа. Кожа тоньше, глубже нежный взгляд. Вот солнце проникает сквозь и греет, сердце влюбленное сочится и немеет, на ветках почки пухнут и болят.